Это совсем просто. Менять мир. Я иду сквозь снегопад. Подставляю лицо ветру. Под ногами невидимая нить, натянутая вдоль пропасти. Хочу ли я это сделать? На самом деле, имею ли на это право? Вечный вопрос, на который вечно не будет ответа. Нет, будет. У тех, кто боится сделать шаг, у тех, кто не рискует подставить лицо ветру, у тех, кто срывался с моста. Но ведь кто-то должен это делать. Я протягиваю руку, ловлю тяжелые цветные хлопья, сжимаю в ладони, леплю снежок. Кто-то скажет, что это разрушение. Снег был цветным, а снежок стал белым. Но это тоже цвет. Я размахиваюсь и бросаю снежок вперед. Миг, и на столе в трактире покрываются ржавчиной боевые патроны. Миг, и добровольцы, на чьих компьютерах стоит искусственная натура, ощущают короткое головокружение. Миг, и впереди вспыхивает теплый свет. Я делаю еще шаг. Мост скользит под ногами, торопит. Я раздвигаю метель и вхожу в кабинет Дебенко. Очень серьезный кабинет. Сразу внушает уважение. Не сомневаюсь, что и в реальности он столь же внушителен. А создатель глубины и творец искусственного интеллекта сидит перед компьютером и играет в Тетрис. Довольно неважно играет, кстати. Колодец уже завалил наполовину. Трудно ему будет все разгребать. «Поставь на паузу», — советую я. Дебенко вздрагивает, оборачивается. Разноцветные причудливые фигурки сыпятся в колодец, складываются в узор. «Леонид?» Я знаю, чего он боится. Знаю, почему его пальцы судорожно шарят по клавиатуре, запуская дип-программу. «Да, это я. Не бойся, темного дайвера больше нет». «Ты?» — не убирая рук с клавиатуры, спрашивает Дебенко. «Как ты вошел?» «Ну, я же все-таки дайвер. Ты покажешь мне эту дыру?» Я уже закрыл ее, не бойся. Все кончилось. Темный дайвер не станет тебя преследовать. И распространять твою новую программу тоже. Ты убил его. Я не вправе его осуждать. Но вот это облегчение в голосе — причина, по которой нам никогда не стать друзьями. Я с ним справился, уклоняюсь от ответа. Тебя совсем засыпало. Дебенко недоуменно смотрит на меня. Не понимает, как можно сравнивать игру и жизнь. Ты уверен, Леонид? Да. Секунду Дебенко размышляет, потом кивает. «Хорошо, я верю. У нас было джентльменское соглашение, я его выполню». Он достает чековую книжку, подписывает чек и задумывается. «Не надо». «Не вписывает сумму? Ну, Леонид, так делается лишь в дешевых боевиках. Не надо чека. Я все равно не возьму. Да он мне и не нужен, если вдруг я захочу получить в банке твои деньги. Но я не буду». «Почему?» Дебенко искренне удивлен. «Я просил помощи, обещал награду». «Это было мое маленькое личное дело». «Окей». Дебенко закрывает чековую книжку, садится в кресле поудобнее. «Тогда хочу сказать спасибо, о деталях даже не спрашиваю. Ты пришел, чтобы сообщить мне эту новость?» «Не только, Дмитрий. Что ты собираешься делать с искусственной натурой?» «Значит, ознакомился». Пока продолжается тестирование. Примерно через полгода программа будет презентована и выпущена в продажу. Ты уверен, что это надо делать? Я усаживаюсь перед столом, смотрю на Дебенко. Дмитрий, ты считаешь, что наши отражения окажутся лучше нас? Что они будут рады жизни в нарисованном мире без грима, дип-программы, без шансов выйти в настоящую жизнь? Какими окажутся, все индивидуально. Будут ли рады, посмотрим. Любая жизнь лучше небытия, верно? Темный дайвер во мне смеется, я качаю головой. «Дмитрий, ты же не перед журналистом. Как ты сам думаешь?» Дебенко отводит глаза. «Леонид, ладно, черт с тобой, я не знаю. Не знаю ответа на оба вопроса. Но кто-то должен искать ответы, верно?» «Да, кто-то должен. Я их нашел. Оба ответа нет». «Леонид, я ничего уже не решаю. Все. Маховик запущен. Я могу притормозить его, могу раскрутить быстрее». Остановить никак. Программа выйдет. Это бизнес, понимаешь? Просто большой бизнес и большие деньги. Детские игры в медаль вседозволенности, они в прошлом. Меня сожрут компаньоны, меня задушат конкуренты. Деньги вложены, продукт создан, он пойдет в продажу. Понимаю. Только один совет. Не обещай слишком многого. Не понял? Дмитрий, рекламируй искусственную натуру как самый удобный интерфейс для глубины, как программу с элементами искусственного интеллекта, как надежный щит от психотропного виртуального оружия, как прогностическую систему, в конце концов. Вот только не говори никогда, что она способна породить разум. Засмеют. Он молчит и смотрит на меня. А я добавляю, и ехидство мое скорее от темного дайвера, от его боли и одиночества, от жизни в сером тумане. Мы ж с тобой серьезные люди. Не журналисты, которым нужны сенсации, не писатели, которые мечтают о чудесах. Невозможен искусственный интеллект на современной технической базе. Когда-нибудь потом... Леонид, ты ведь читал отчеты? Улыбаясь, развожу руками. Ну, мало ли, что могло померещиться восторженным молодым программистам. Погрешности экспериментов, субъективная трактовка, может быть и подтасовка данных. Как ты это сделал? Так же, как 2 года назад добавил таймер в дип-программу. Дебенко сжимает губы. Он не выглядит удивленным. Или догадывался, раньше меня догадывался, или держит удар. И все-таки. Дмитрий, ты же лучше меня знаешь, что такое создание программы. Это всегда на грани мистики и колдовства. Включил — не работает. Включил — работает. Включил 3-й раз — получил совсем не то, что искал. Алхимия, волшебство. Ты никогда не сжимал пальцы в колечко, чтобы программа работала? Ведь иногда это помогало. Подойди к художнику и спроси, как он угадывает краски. Подойди к писателю и спроси, как он находит слова. Подойди к скульптору и спроси, что лишнее надо отсечь в куске мрамора. А ты уверен, что отсек лишнее? Надеюсь. Я встаю, раскланиваюсь и рассыпаюсь цветным снегом.